Как только ставленник Центрального комитета КПСС занял патриарший престол, дело Богомоловой было спешно прекращено. Думается, что партийные боссы испугались, как бы Богомолова не наговорила лишнего и на нового главу Русской Православной Церкви. Комитет партии придерживается мнения. Ни для кого не секрет, что КГБ, Комитет государственной безопасности, обладает чрезвычайно большим влиянием. Но государственная безопасность, как и суд, и прокуратура, и ведомство внутренних дел, лишь рычаг политики КПСС и занимает лишь то место в структуре советской политической системы, которое отвела ему партия, подлинная властительница страны. Милиция, прокуратура, суд, вся советская правовая система – айсберг, у которого, видимо, для посторонних глаз лишь 1/7 часть. 6/7 спрятаны в глубинах секретных принципов тайных решений скрытой политики. Об одном из этих принципов, на котором зиждется, по сути дела, вся советская судебно-следственная система, я и хочу поговорить. Речь идет о принципе предрешенности советского уголовного процесса. Вы меня вызывали? А вот повестка. В мой кабинет, кабинет следователя прокуратуры Свердловского района Москвы, входит мужчина средних лет. Он прекрасно выглядит, гладко выбрит, хорошо одет, держится уверенно. Глаза смотрят внимательно из-под роговых очков. Это Пархоменко Георгий Иванович, начальник главного аптечного управления Москвы. «Мне казалось, что вы могли обойтись и без меня, с некоторым упреком», — говорит он. «Через час начало сессии Моссовета, а мэр не признает опозданий. Вы депутат Московского совета?» «Да, именно так». «Садитесь, пожалуйста. Пархоменко еще не знает, что я собираюсь предъявить ему обвинение в злоупотреблении служебным положением и приписках к плану. Он чувствует себя в безопасности, поскольку занимает высокий пост, руководит всей аптечной сетью Москвы. Лекарства в Советском Союзе дефицитны, и тот, кто распоряжается их распределением, обладает огромным влиянием. Я уже допросил нескольких его подчиненных, и знаю, что начальник аптечной системы столицы двулик. С подчиненными он настолько строг, что управляющие аптеками люди, как правило, пожилые и степенные, перед тем, как войти к нему в кабинет, принимают сердечные капли. Зато чиновники из горкома партии, горисполкома и Министерства здравоохранения прозвали его «Душка Жора». Настолько он с ними мил и внимателен. Аптечное дело я получил из городского управления борьбы с хищениями социалистической собственности УБХСС больше месяца назад, но Пархоменко вызываю впервые. Старший оперуполномоченный Шмаков, ведавший в городском управлении московскими аптеками, предупредил, чтобы я был осторожен. У шефа фармацевтов огромные связи. Поэтому я вызвал Пархоменко, только обставившись доказательствами. Суть того, что он делал, была несложна. Желая создать видимость благополучия в аптечной системе Москвы, Пархоменко дал указание своим подчиненным делать приписки в годовой отчетности. Этот вид преступления чисто советский. О нем ни в одной из западных стран не имеет даже понятия. Управляющие аптеками и главные бухгалтеры писали в отчетах, что план товарооборота перевыполнен в 2, а то и в 3 раза. В результате начальник управления, его окружение, а также руководители аптек получали большие денежные премии и надбавки к зарплате, хотя аптечная система города работала плохо, препаратов не хватало, продажа лекарств производилась в меньших количествах, чем это указывалось в документах. «Вас, видимо, интересует акт ревизии», — говорит Пархоменко. «Вчера я подписал приказ по управлению, наказал всех виновных. Мне, знаете ли, тоже нагорело на коллегии нашего министерства, дали строгача. Так что считаю этот вопрос исчерпанным. Вы так думаете? Я взвешиваю в руках 3 пухлые папки. Да, разумеется». Значит, вы считаете, что имели место лишь мелкие нарушения? Он прокашливается. Да, не более того. Просто непорядок с документацией. Я кладу папки на стол, равняю края обложек. Но контрольное ревизионное управление Министерства финансов установило, что только за прошлый год ваше управление, Георгий Иванович, увеличило итоги выполнения плана на 2 миллиона рублей. Именно на эту сумму вы не продали населению лекарств. Обманули государство и народ. К чему эти цветистые фразы? Я вижу, вы совершенно не разбираетесь в экономике социализма. Поймите, деньги из одного государственного кармана просто перекочевали в другой. С одного расчетного счета в банке на другой. Всего-то и дело. Где же тут преступление? Тут я показываю ему небольшую мышиного цвета книжечку, новенький уголовный кодекс РСФСР. Читайте на странице 59 статью 152 со значком 1. Приписки в государственной отчетности и представление других умышленно искаженных отчетных данных о выполнении планов как противогосударственные действия, наносящие вред народному хозяйству СССР, наказываются лишением свободы на срок до 3 лет. Он с ненавистью смотрит на меня и говорит с улыбкой: «Надо еще доказать, что мои сотрудники действовали умышленно. Вот показания ваших сотрудников Копыловой, Рогозина и Скворцовой, Рындина. 43 человека утверждают, что завышенные сводки составлялись умышленно». Он снова прокашливается. «Вот их и судите. А я-то тут при чем?» Пархоменко – один из лидеров советской мафии. Я считаю, что место его не на этом стуле, который я ему вежливо предложил, и не в моем кабинете, а там, где табуреты привинчены к полу в тюрьме. Пархоменко же наверняка считает меня молокососом и олухом. Через час он будет в горкоме партии, а может быть даже в ЦК. Там у него куча друзей, и каждый ему обязан, каждый ему обласкан. А услуги в их кругу не забываются. За рюмочкой коньяку он, может быть, вспомнит обо мне, если там будет кто-нибудь из моего начальства. Пархоменко, однако, не знает того главного, о чем я ему еще не говорю. 5000 рублей, которые он получил в виде премии, это мелочь, мелочь. Ежегодно Пархоменко присваивал десятки тысяч рублей за счет неправильно списанных лекарств. Пока я вношу в протокол бесцветные показания Пархоменко, он с интересом оглядывает мою рабочую комнату. До революции, когда следователь состоял при суде, он так и назывался – судебный следователь, а его кабинет – следственная камера. Обстановка в моей следственной камере простая. 2 стола для меня и экспертов, диван, сейф, книжный шкаф, тумбочка – телефон и селекционная связь с прокурором, и, разумеется, портреты. Без них кабинеты советских чиновников немыслимы. У меня в кабинете на стенках друг против дружки Дзержинский, вожак репрессивных органов, и Ленин, вожак Дзержинского. Половина пространства в комнате занята под вещественные доказательства. Вот и сейчас при входе одна из них — вязальная машина. А в моем сейфе, среди других дел, дело на хозяйку этой машины. Она вязала кофточки и зарабатывала приличные деньги таким, с точки зрения советской власти, преступным путем. Вязка кофточек относится к частно-предпринимательской деятельности, запрещенной в СССР. Только с мая 1987 года этот вид работы разрешен новым законом об индивидуальной трудовой деятельности. Пархоменко прочитал мои записи, внес свои замечания. И мы прощаемся очень корректно, вежливо, но глядим друг на друга с неприязнью. Будь нарушение этого высокопоставленного чиновника только в том, что он искажал отчеты и получал незаконные, незаработанные премии, не смотрел бы я на него с негодованием и отвращением, потому что понимал, что руководитель в условиях реального социализма тоже жертва системы. Планы в Советском Союзе составляются без учета реальных возможностей их выполнения предприятиями, и на фантастические планы сверху снизу поступают фантастические отчеты. Госплан каждый год завышает план, а руководители предприятий – объем приписок в отчетах. В этом и заключается прогресс советской системы. Подлинные преступления Пархоменко заключались в другом –